Продолжил за него басистый голос, и Вадик увидел пути, которыми он мог бы пойти. Тысячи невинных были принесены в жертву, ради сбора душ он четко понимал, зачем это делать. Сила, могущество, способное менять судьбы, возможность начать заново. Десятки вариантов рассказали ему, как можно стать грешником среди грешников. Что нос воротишь? Ладно, вот путь поприятней. Убийца. Реки крови и вырванные души могучих воинов, поверженных всевозможными бесчестными методами. Что ты такая тряпка? И то не это, и это не то. Держи еще. Ложный бог. Показали, как маленькая девочка с пшеничными волосами приходит в церковь. Несколько мужчин подходит к счастливой семье. Извините, наш бог послал нам пророчество. Вадика чуть не вырвало. Пролетело несколько воспоминаний в голове. Все боги покинули этот мир. Это раздолье для молодых дьяволов. Все боги, Константиныч. Как часто твой бог посылает откровения, Вадик? Наш бог часто, но жрица. Понравилось? Теперь перестань быть тряпкой и выбери что-то интересное, сучонок. Я не знаю. Я хочу быть самим собой. Вадик стоял и кричал посреди подвала с архивами церкви. На него смотрели испуганные глаза. У тебя кровь с глаз. Это нормально? Вадик стер чернила с лица. ХМ, черная кровь, со мной все в порядке. Все закончилось хорошо, лучше не бывает. Тогда пошли в гостиницу. Вадик пошел с жрицей и девочками наверх. Ой, уже не жжется, сказала удивленная белка. Жрица и преступница тоже удивились. Концентрация святой магии была, хоть ножом режь, а дьявол даже не зажмурился. Вадик смотрел на треугольный символ с глазом, и глаз тоже смотрел на него. Он вспомнил ответ голоса. Я хочу быть самим собой. Ну, так поверь в самого себя, сука. Больше ничего не последовало, ни видений, ни предложений. Но Вадику стало легче. Он не тревожился сбором душ, ни ограничением в 100 лет. Он хотел быть просто Вадиком, мифическим зверем одного неизвестного универа, сдающим все предметы на пятерки и делающим то, что захочет. Ну что, Аркадьич, хороший у меня протеже, сопляк, но яйца есть. Не вести ему бухгалтерию, как тем фу, блять, противно вспомнить. А времена, а нравы? Ну, моя чуйка редко ошибается. В нем есть дух старой школы. Помнишь, как мы отжигали? Да, бог тогда только и успевал новые смертные грехи дописывать в свой талмуд. Хи-хи-хи. Вадик покинул храм, так толком не поняв, что искал. Он уломал жрицу на пару учебников по элементарной магии, подаренных как оплата его экспертизы. Закинул учебники в вещмешок, сшитый с бывшей одежды белки, и поплелся в гостиницу с обкуренными ведьмочками. Но тут его тормознул один гном. Дедуля с аккуратными усами немного плотнее и шире по фигуре, чем белка. У него были круглые крупные уши. Белка как увидела его, то собралась и встала, задрав нос и выпучив внушительные сиськи. Если бы она не была метр ростом, то они бы внушали. Что ты делаешь? Вопрос Вадика нашел косвенный ответ, когда гном тоже встал по струнке. Блять, они меряются ростом. Белка проиграла, и довольный гном на миг улыбнулся, но сразу затараторил. Я веду финансы церкви. Твоя идея с иглами просто золотое дно. Херово то, что эта черная дыра, жрущая наши финансы, не позволила коммерциализировать это изобретение. Но идея с медом все чуть-чуть поправила. Вадик заточил зуб на этого ложного бога, но прихожане храма ни при чем, потому он с радостью вбросил бомбу. Создайте традицию по освящению какого-то кондитерского изделия из меда в один из праздников и... какие деньжищи. Нужно оформить идею. Гном чует золото как дрессированная ищейка, и только половина слова уже нашла отклик в его голове. Просто распространите сказку о волшебной пчелке, приносящей куличи и лечащей больных деток. Не требуйте от святой каких-то новых ритуалов. Вы правы, это уже будет перебор. Я уже хотел, чтобы лично святая свеченым медом мазала эти куличи. Она создает такие расходы, что я бы не постеснялся заставить ее обмазывать эти куличи. Но нужно беречь репутацию. Сплетни и сказки вполне хороший вариант. Мы просто прикроем глаза на то, что люди приходят с едой в храмы. Не забудьте о восковых свечах. А что свечи? У нас есть камни светящиеся. Это нарушение пожарной безопасности, не позволю. Ладно, просто продавай свечи в бакале и при храме. Это тоже прибыль. Согласен. Так вот, Вадик завел новый контакт с властимущими этого мира. Хотя он и жаловался на святую за всякие мероприятия по кормежке сирот и бесплатное лечение. Гном понимал, что репутация сейчас стоит дороже. Мелких церквушек развелось как мух, после того как великие боги дали слабину. Но их организации все еще стоят на прочном фундаменте, построенном сотнями лет истории. Но большие организации имеют свойство гнить изнутри. Так и некоторые прихожане легко могут переметнуться из-за какого-то грешка, мелкого отделения этой организации, а привлекать таких перебежчиков робота святой, наделенной высшим авторитетом церкви. Вот она и создает имидж и прочие рекламные акции. Но Вадик видел, какая она под кайфом, он знает ее настоящую. Короткий обмен опытом и идеями утомил накуренных ведьм, и Вадик не заставил их ждать дольше. «Нам пора, когда будет готов оракул, пошлите весточку». «Ах да, точно, я не знаю твоей расы, но ты стал новым спутником нашей святой девы. Мы сообщим, когда появится весть о том, куда сбежал король демонов. Присмотри за ней, она все еще наивная девочка». «Ага, почти поверил. Она чуть ли не анальный досмотр устроила, когда искала вырванные страницы. Наивно, ничего не скажешь». Вадик понял, что только ему она открыла эту свою сторону, и ему стало теплее на душе. В это время к ним подошла люстра и нервно отбила Вадика с цепких когтей гнома. Когда они удалились от гнома, то люстра гневно спросила. «У него такая довольная харя, будто медяк на дороге подобрал. Колись, скот, что слил этой крысе. Священные медовые куличи». Мудрость люстры в некоторых вопросах была просто невероятной, и даже меньше половины слова заставили ее заскрипеть зубами. «Это монополия. Нам в этот рынок не вклиниться. Все с приставкой «священное» для нас обычных людей, как капуста за забором соседа. Какое-то странное сравнение. Наверное, какая-то детская травма. Ну или местный фольклор». Преступница в это время коварно спросила. «Что, наверное, охотилась на нас с самого утра?» Люстра нервно зыркнула на смирную белку, которая с довольной мордой приплясывала ирландские народные танцы. «Что ты сотворил с ней? Дурман в еду подмешал? Такая хуйня сделает ее только еще более опасной. Чем дольше оттягивать, тем серьезней будет откат. Смотри, чтоб когда она прояснит сознание, она не сбежала и не начала резать всех твоих знакомых, пытаясь отомстить за это. Так что прирежь, как только наиграешься, как и советовал дед. Однозначно какая-то детская травма. Такой фольклор даже представить страшно». Преступница заступилась за младшенькую ведьму. «Слышь, она вменяемая, вчера сама в постель лезла к Вадику. Это самый четкий признак разумности и вменяемости, который я когда-либо видела. Кстати, люстра, я тебя люблю, дай куснуть ушко». Преступница полезла насиловать люстру, и опытная закаленная сотнями лет жизни девушка даже не успела исток выхватить, как ее нежное ушко было взято в плен. «А-а-а, Вадик, сука, что за херню ты ей дал? Почему этот берсеркер такой мощный стал? Я вообще не видела ее движения. А-а-а, не кусай, пожалуйста, я не буду тебя резать истоком. Ты хотела сказать, не сможешь. Кто теперь сильный плохой надзиратель? Все еще хочешь продырявить меня стрелой? Может, мне подержать тебя, пока Вадик продырявит тебя? Он это умеет. Меня так упер в стену, что чуть Богу душу не отдала. Хе-хе. Почти Богу, почти не отдала. Ам. А-а-а, Вадик, не смей слушать эту суку. Не прощу. Ой, когда она так делает язычком, то не так уж плохо». Вадик кое-что понял и рявкнул. «Хватит». Вот и решилась проблема с тем, как воровать души у мужчин. Его сучки тоже могут воровать души. Вадик вовремя остановил преступницу. Неизвестно, кому бы пошла душа люстры, но не так. Он хотел это сделать. Он не отрицал, что хотел люстру только для себя, и это не случай с жрицей, где его совесть ломается как целка, если, конечно, она еще осталась. Преступница сверкнула на него красными кошачьими глазами и, лизнув ушко люстры своим раздвоенным языком, как бы сказала: «Ладно, эту оставь себе, хозяин». Апа, Лустриэль. 5. Вадик проверил душу преступницы, пока она отбивалась от бешеной люстры. Похоже, она не изменилась. Раздвоенный язык – это какое-то влияние того, что ее душа находится в демоне. После того, как люстра потеряла интерес к ловле исчезающей у нее перед носом преступницы, Вадик приманил ее и проверил ее тело. Язык нормальный и радужка человеческая, может быть, это что-то с его дьявольским зрением. Сам он был не уверен, как он влияет на людей, у которых украл душу. Константиныч пустил все на самотек и ничего ему не рассказал. А гадать или проводить эксперименты на своих ведьмочках ему не позволяет жадность. Если они станут озверевшими демонами с раздвоенными языками, Вадик побоится пустить их в постель, а ловить замену времени нет. Ему нужно найти отмороженных маньяков и навырывать их душ. Наверное, придется подложить под них преступницу, чтобы она украла душу. Хотя если они и правда отмороженные маньяки, то они предпочтут белку. «Не допущу», — вырвалось у Вадика, его перепросила люстра. «Что? Я уже успокоилась, не буду я ей мстить. Что ты смотришь? Я серьезно, даже слепую стрелу не пустишь? Нет, что за пауза? Ты же понимаешь, что уже не сможешь баловаться с ней, она же тебя трахнет». Вадик понял, что люстра затаила обиду на его ведьмочку. «Гляди, она своими провокациями возбудит аппетит этой начитавшейся запретных письмен невесты дьявола. Нужно будет спросить, как она становится полностью невидимой, пусть даже на долю секунды. Кроме того, белка тоже должна скоро начать сходить с ума, если он не поймет, как сохранять их души нормальными». Вадик решил пока узнать, что нужно люстре. Она не заставила ждать долго. «Пока Оракул не прислал сообщение, может, пройдемся и посмотрим барахло на рынке? У тебя глаз алмаз и чуйка хорошая. Если объединить с моим опытом, антиквариат хочешь, или может что-то конкретное, на месте разберемся». Компания с высокого парня и 2,5 женщин лезла через плотные ряды лавочек. Банда была не очень внушительна, но харизма с них шла плотным сиянием. Два ушастика и коротышка с местной преступницей-человеком. Белка очухалась от дурмана и намутила каких-то фиников. Вадик не особо парился и попробовал предложенный деликатес. Преступница то и дело стучалась кулаками с бродягами-гномами и прочим неприметным народом. Кстати, их даже не пытались ограбить, когда видели рядом преступницу, у нее есть какая-то репутация. А люстра сосредоточилась на поиске чего-то приличного, в куче мусора. Вадика привлекла груда ржавого железа, явно поднятого со дна какого-то городского канала. Люстра начала экскурс в историю этого барахла. То добро обычно тащит всякие беспризорные детишки. Они шарятся по дне каналов и иногда находят пару трупов, которые не обобрали совсем до подштанников. Вадик вытащил какой-то конус из ракушек длинной около 30 см. «Хочу этот кусок дерьма за 2 медика». Продавец в балахоне потягивал трубку и вытащил зеленую когтистую лапу с рукава, придержать ту самую трубку. 5, максимум 4, но если будем торговаться дальше, больше 3 не дам. С-под капюшона балахона выглянул острый зеленый нос и один желтый кошачий глаз. Похоже, это гоблин. Его рост не был виден под прилавком, потому сразу и не определить. 4 так 4. Может, еще что-то? Напильник и масло есть? 5, тогда дай еще кусок кожи, можно какой-то лоскут от штанов, но побольше. Гоблин сгреб глиняный полулитровый бутыль с шероховатым куском железяки в какой-то дырявый потертый мешок, явно сделанный из штанины. Вадик передал серебряную монету и, усмехнувшись, сказал: «Оставь остальное на чай. 10 медных стоили одну серебряную. Была еще большая медная монета, она стоила 5 маленьких, а золотая в народе не ходила, только между купцами, да и цена ее менялась в зависимости от того, сколько серебряных дадут за тонну зерна в герцогском зернохранилище». «Все правильно, золотая привязана к цене тонны зерна. Серебряные были с плавающим курсом, но с каждым годом цена золотой только увеличивалась на 1-2 медные монеты. Сейчас курс вроде 32 серебряных, то есть на серебряную монету можно купить 35 кг первосортного зерна, а на медную монету 2 буханки свежего хлеба, ну или буханку хлеба и бутыль молока с десятком яиц. Вроде были еще и малые медные монеты, но у Вадика их не было, стоили они 10 за одну среднюю медную монету. Но, когда курс серебряной монеты упал с 10 до 25 монет за золотой, мошенники переплавили мелкие на медь и продали слитки в 2 раза дороже. Казначей этого герцогства просто охуел от ярости, когда божественный лик его предка, выгравированный на мелкой монете, повсеместно уничтожали. И положил хуй на мелочь, заодно положил на плаху пару голов городских мэров, где были проведены массовые изъятия монеток. Вот так люди были вынуждены закупать еду корзинами, вместо того чтобы получать сдачу маленькой медной монетой. Все это было вычитано в одной из запретных книг, хранящихся в подвале храма. Вроде знание это сила, но писанина скатывалась в призыв к постройке коммунизма, как и сказал Вадик, дорога в ад вымощенная хитрыми дьяволами. Вадик под подозрительным взором люстры начал ковырять обросший ракушками конус. Были следы зеленого окисления, потому вероятнее всего это бронзовый клин или какая-то медная хуйня, которая и стоила 2 медных монет, которые предложил вначале Вадик. Но он же ебаный дьявол, который выковыривал вмурованные в стену бутылки с ядом. Еще так точно и мягко, что остался живым и других в могилу не утащил. Потому ожидания люстры просто зашкаливали, но о доле она даже не мечтала. Максимум взять чаевые, за то, что сведет Вадика с нужным антикваром. И даже это приличный заработок и возможность повысить репутацию у тех людей. Кумовство в городах и на рынке процветало. Гномы учили ремеслу только прямых потомков или только родных племянников за огромные деньги. Дварфы, которых встроенный переводчик, переводил Вадику как карлики и коротышки, но никак не гномами, были каким-то боевым варварским видом гномов. В отличие от жадных метровых дедуль-торговцев с приятным добрым лицом, полутораметровые дварфы были совсем противным народом с вековечной враждой со всякими королевствами, которые в свое время хотели их ограбить. Ограбить у дварфов было что? Они не эбические кузнецы, кующие через одно редкое и уникальное оружие, которым могут похвастаться только дворяне, только они могут позволить себе заоблачные цены этих алкашей. И золото они редко тратят, потому что практически живут в шахтах в горах и меняют бартером продовольствие и выпивку на ненужную руду. И вот Вадик расковырял напильником кое-что интересное. Это вроде рукоять, сантиметров 10, и медные ножны. Слишком мелкий нож, чтобы подумать, что он чего-то стоит, или что этот кусок ржавой меди скрывает что-то ценное. Так, вроде тут, щелк, ну вот. Вадик мурчал себе под нос, когда зажал и вскрыл хитрый замок на Горде. Но для него замок был проще, чем защита от детей на сиропе от кашля. Он в своем мире разобрал не один десяток, б.у. китайских телефонов, которыми барыжил в школе после небольшого ремонта. Вот там были ребусы сложности хардкор, хоть плюй и распиливай тот пластмассовый корпус. Не нужно быть гением, чтобы заменить битый экран, но вскрыть эту херню не каждому дано. Вадик вытащил позеленевший иглоподобный кинжал, истерев грязь окунул в масло лезвие. После взял песка с земли и стал шлифовать зелень промасленным куском кожаного мешка. Что-то эта зелень хуево стирается. Неужели он у Гандашин безнадежно? Люстра вышла из ступора и взвизгнула. Не смей трогать лезвие, это яд. Вадик выронил эту хуйню, а шустрая белка его подхватила на лету. Моя прелесть, хи-хи-хи. Белка, фу, выбрось каку. Вадик нервничал, пока белка играла этой зубочисткой, но она вроде знает, что делает. Люстра жадно пускала слюну и начала бормотать. Блять, да этот ножик стоит золотом в 10 раз больше своего веса. Отбери. Белка нехорошо улыбаясь зыркнула на люстру и ебанула пару финтов, типа заточку в почку. Люстра сразу заговорила по-другому. Хотя, пусть уже оставит себе, но нужно почистить ножны, а то его нельзя держать в обычном кожаном чехле. Нужны ножны с этим замком. А то если поранишься, не зная, какое противоядие нужно, у тебя нет шансов. Вадик понял, что у белки игрушку не отобрать. И не сильно сожалея, начал точить об камни и напильник, блядские ракушки на ножнах, да более-менее приличного вида. В конце концов, он не стал соскабливать ракушки до металла, а просто стер их, чтобы ножик казался неброским, и перевязав его кожаной лентой отдал белке. Довольная девочка стала играть с замком, как ковбой, и с каждым разом все тише щелкая замком, белка вгоняла люстру в ужас. «Вадик, что ты вообще сделал, чтобы за тобой ходили хвостиком такие твари? Наверное, был самим собой. Вот почему ты ходишь за мной? Блять, не ставь меня в ряд с невидимкой и серийным убийцей. Я нормальная, я хочу денег. Ну, с белой. Я спас ее от серийного убийцы-педофила, например, а с преступницей я грешен тем, что невероятно красив и притягателен». Люстра поняла, что нарцисс в Вадике цветет и пахнет, и списала все на дьявольскую магию. Кинжал был привязан на бедро белки и спрятан под свободное зеленое платье до колен. Просто малютка с острыми ушками и 30 см сюрпризом под юбкой. Вадик улыбнулся и погладил радостную девочку с полопавшимися капиллярами на глазах. В этом мире не было капель для глаз, потому то, что девочка недавно объебашилась травой, нельзя было не скрыть. Но чечетку она уже не плясала. Блять, я же тоже объебашился травой. Теперь понятно, откуда глюки с раздвоенными языками. Фух, а я жестко пересрал. Вадик тешился самообманом, пока возбужденная люстра таскала его по всяким переулкам и мусоркам вываленных на прилавки гномов, гоблинов и прочих странных людей. Ну, хотя бы что-то. Ладно, ладно, не дергай рукав только. Это моя единственная рубаха. Точно, нужно тебе какую-то куртку найти на секонд-хенде. Весна все-таки, еще рано бегать в такой тоненькой одежде. Но штаны и сапоги кайф, смотри не проеби их в каком-то борделе. Хотя с такими телохранителями, тебя не то что не нужно бояться воров, а и в бордель незачем ходить. Они пошли на секонд, к одному портному. Обычно он отстирывал от крови, приживал латку на дырке от стрелы копья и продавал Пу кожаную броню и шмот. Вадик заценил ряды колоритных кожанок всех размеров, но понял, что он нихуя не байкер и не мотоциклист. Ему такая пригодится только в сырую погоду или осеннюю пору, чтобы защититься от ветра. Потому выхватил небольшую жилетку с меховым кантиком на воротнике. Ну как, красавчик? Три девушки охуели от его выебонов и модельных поз. А Белка со стыда спряталась за люстру и сказала: «Мама, а кто этот странный дядя?» «Не знаю, доченька, давай быстрее уходить, пока он не заговорил с нами». Как-то они быстро спелись. А преступница? Она просто игнорирует всех и ковыряет какой-то блядский корсет. «ХММ, отличная кожа вставки с китового уса». Дяденька на прилавке флегматично пас эту толпу варюк и не отвлекался ни на секунду. Лишь сказал: «Жилетка, серебряный с половиной. Держи, дядя. Отличная вещь. Почему так дешево?» «Секрет фирмы». «Конечно, секрет», — подумал Вадик. «Если бы все шмотки тут висели бы с подробными описаниями смертей бывших владельцев, то народ был бы слишком разборчивым». Вадик отсыпал медный пятак с серебряным и ушел, не снимая жилетку. Красавицы смирились с тем, что теперь вокруг шеи Вадика они будут видеть волосатую медвежью очковину, и молча поплелись следом. Это был очень непопулярный в этом городе предмет гардероба, который является традиционной одеждой у шаманов племени, известного только этим нарядом. Буквально воротник из медвежьей жопы, хорошо хоть выстиранный. Вадик притормозил и выставил руку в сторону Белки и получит от нее кинжал. Он сковырнул кожаную пуговку и... Золотая монета. Охуевшая люстра нервно дергала веком. Что за ебаная гномья чуйка? Нет, это уже драконья чуйка. Да он сам чуть ли не жопой золото роняет. То ядовитый нож выковырил из зеленой какахи, то с медвежьей очковины колупает золотые монеты. Хех, наверное, какой-то мужик решил, что его деньги будут надежно спрятаны в этом тайнике. Но, как видно, свою шкуру он не уберег, как и свои монеты. Вадик оценил латку на месте, где находится печень, и сказал: «Что же, люстра, я угощаю. А то сегодня только я и мои кисы получали подарки. Нужно и тебе что-то раздобыть». Вадик произвольно шагал по узким улочкам и выковыривал золотые монетки с четырех кожаных пуговок. В одном из переулков его тормознули какие-то воротилы. «Парень, а ты пиздец непуганый. Сверкаешь своими желтиками, как какой-то богатенький дварф, спустившийся с гор, а у самого ни метра в плечах, ни полста килограммового топора, а только ребенок и две соски на хвосте. Ты, похоже, искал встречи с такими парнями, как мы». Вадик посмотрел на пятерых бомжиков. От него даже команды не последовало, а шустрая Белка сделала пару сверхбыстрых выпадов, пританцовывая чечетку, смещаясь под носом у охуевших грабителей и долбя их как швейная машинка. Все уколы оставили узенькие дырочки в тряпье грабителей, но Вадик видел, что нож не входил прямо, а Белка трясла ножом, когда он вонзался. Она перерезала какие-то сосуды внутри. Пока парни, не понимая, смотрели на свои животы, с которых как из дырявой бочки тугими толчками струилась кровь, Вадик смог выдавить только одно: «У вас нет шансов, нож был отравлен». Грабители скорчили рожи, но из-за дырявых легких ничего не смогли сказать, и с выражением вроде «ты че ебанутый?» и осели на землю, почти осели. «Куда падаете? В лужу крови. Шмотки испачкаете же». Преступница выдала ногами серию пинков, и уже дергающиеся в судорогах полутрупы попадали на спины. Она начала снимать сапоги и шарить по карманам, пока они кряхтели и кашляли. Она намутила пару ножей, кинжалов и еще несколько цацок, вроде фляжки с самогоном. Вадик не растерялся и подбежал к одному жмуру, запустив руку ему за шиворот. «Апа, джекпот, вот и нашел подарок для люстры». Вадик передал пару серег из ярко-голубого камня. Они висели на шнурке вместе с другими обычными кольцами с серебра и меди. Парень явно был коллекционер или маньяк и брал у жертв сувенирчики. Люстра сморщила носик, но все-таки приняла пару сережек. Вадик в это время примерял серебряные кольца, а что не подошли, раздал красавице и Белке. Трупы остыли, и Вадик заметил некоторые изменения в Белке. Она решила добить наверняка и тыкала грабителей в уши своим свинорезом. После этого у Вадика появилось чувство обладания грешными душами. Они дешевле неисправимых грешников, но они тоже чего-то стоят. Вадик понял, что мог распределить души между своими ведьмочками. Одну в преступницу и четыре в Белку, так как она сделала всю работу. Белка что-то почувствовала и удивленно посмотрела на Вадика. Она улыбнулась и продолжила складывать по мешкам барахло грабителей. Как ни странно, их никто не прервал. Они сложили трупы под стену и спокойно ушли, по дороге примеряя оружие и пояса с ножнами. Люстра оттерла тряпкой с какой-то жидкостью серьги и вставила в уши. Не было понятно, нравятся они ей или нет, но она точно не хотела остаться с пустыми руками. Ведь даже преступница раздобыла себе неплохую куртку с кармашками для метательных ножей и теперь примерялась, бросая ножи в бревна по дороге. Все-таки если быть рядом с ним, то прибыль будет сама падать в руки. Он, наверное, не знал, что это волшебные серьги. А хотя, как он узнал, что у грабителя за пазухой были серьги? Мысли Люстры прервал голос Вадика. «Вон тот кабак, вроде с хорошей атмосферой. Пошли бухнем, нельзя не выпить, когда тебе в руки падают деньги с неба». Преступница спросила, «А как же вещи?» «Да нормально все, куда-нибудь денем. Главное выпить, а то они сами уйдут». Преступница кивнула, не подвергала сомнению этот аргумент. «В делах удачи лучше всего слушать удачливого дьявола». Люстра осмотрела на уходящего Вадика, потом на небо на закате. Уже второй день его знает, а готова бродить с ним по ночным переулкам дурочка. Все-таки сильные у этого дьявола чары, одурманили ее так быстро. 6. В ночном кабаке было достаточно темно, но уютной компании в углу не нужно было даже света масляных ламп, чтобы читать книги, наваленные на стол. Вадик нагло воспользовался наивной эльфийкой, и пока заказал ей ужин, начал выпытывали у нее всякие термины с книги. Переводчик то переводил хорошо, но понимать эти слова не помогал. «Знала я одного мага, он как-то научил меня магии». Слова Люстры заставили Вадика навострить уши. «Как это научил? Почему тогда луком пользуешься? Одно дело красиво выглядящее на картинках в женских романах магия, а реальность как всегда другая. Как минимум в лабиринте огнем пользоваться нельзя. Выжжем весь воздух и нам пизда. Срикошетит от стены или отверстия в стене пламя и нам пизда. А прицел у этой хуйни не дай бог. У меня зрение хоть белку ебашь с лука на 1000 метрах, но волшебство эту белку перепугает, еще совсем мимо полетит, да не долетит». Вадик охуел от справедливости этого мира. Реальность губит детские иллюзии, но везде есть свое «но». Другое дело с многочисленным противником на коротких дистанциях. Если танк их удержит, то маг устроит пиздец и геноцид. Но тут нужны условия и особый ландшафт или всю команду в огнеупорные плащи одеть. Дружественный огонь просто бич для спутников магов. Потому они предпочитают одиночество и высокие башни. Чтобы если их атакуют, то они поливали всех магией с безопасного расстояния и достатком времени. Кроме того, если не строить башни с говна, то обычным огнем можно выжечь все у порога, потому все боятся доебаться к магам. Ведь злопамятная крыса может ебануть из-под тишка или оформить проклятие, если не грохнуть ее наверняка при первом нападении. Видимо, концепции боевого мага тут нет. Ну, или они не в широком ходу, а берегутся внутри организации, что-то вроде жриц для исцеления и фанатиков-паладинов для безрассудной кровавой бойни. Наверное, и дворяне держат что-то вроде убийцы или ниндзя, для работы в тени. Люстра продолжила список недостатков общераспространенных магов, и объяснение тому, что лучница использовала лук, наверное, было проще, чем думал Вадик. Люстра жадная как гном. Кроме того, быть волшебником — это то самое, что и жечь кучу бабла. Без дорогущих посохов и мантий с вышитыми массивами сбора маны, волшебник не будет серьезней гоблина с камнем. Напугай его, дай швырнуть камень и уклонившись вяжи тварь ремнем. Магов-рабов любит ловить все разбойники и работорговцы поголовно, а еще их любит покупать дворяне любых королевств и герцогств. Но для удержания раба им привязывают пальцы и вяжут рот кляпом. И иногда даже боятся покормить и товар, то они быстро портятся, если его не реализовать и не заклеймить за день. Потому их просто режут как свиней. Опасная профессия, потому я вложила усилия в надежный лук и короткое оружие. Но исцеление, это должны знать, все способные колдовать по умолчанию, потому ему я тебя и научу. Люстра скрутила между пальцами узорчатую сеточку из нитей света и прислонила кончики пальцев с сетью к Вадику. Нормально вроде, не дымится и не горит. Это не святая магия исцеления, как у жрицы. Это волшебство более неудобно и менее эффективно. Оно использует жесты и требует контакта с целью. Вадик понял принцип. Сделать фигурку маны и пропустить энергию до полного исцеления. Он минут 5 ловил ощущение маны и чуть яйцо не снес, пока выдул с пальца небольшой корявый бублик света, зависший в воздухе. Люстра охуевая смотрела на манипуляции Вадика. «Какого хуя ты творишь? Ману нужно выпускать нитями между пальцами, как паук паутину, а рисовать ней в воздухе такие жирные символы. Да ты ебаный монстр! Я отказываюсь с тобой говорить», — сука!» Вадик не понял, что произошло, но белка просветила его, заговорив впервые с того момента, как Вадик не помнил, когда белка говорила в последний раз, по крайней мере за 4 часа. Она только хихикала и приплясывала, но сейчас она заговорила, значит, она в порядке и до этого не считала нужным говорить. Очень по-взрослому, наверное, именно поэтому она и не болтает зря. Хочет выглядеть взрослой, но Вадику тревожно от этого. А белка сказала: «Вадик, не слушай эту суку, она завидует. У тебя охуевший талант, так много маны мало кто может выдать за раз, а такие висящие в воздухе символы – это уровень опытных магов в дорогущей экипировке. Еще знать бы тебе мощные схемы, чтобы рисовать их из памяти огненными струями, пока не сломается схема. Но такого даже в библиотеке местного храма нет, только могучие дворяне королевских столиц держат такие». Вадик понял, что белка не тупее люстры в некоторых общих знаниях. Он погладил белку и взял висящий в воздухе бублик руками, одев его на руку белки как браслет. Она, смеясь, сказала: «Хи-хи-хи, он материальный и твердый, ты точно монстр, хи-хи-хи». Слова белки разбили сердце монстра, а люстра и преступниц пощупали светящуюся невесомую стекляшку и выпучили глаза на Вадика. Вадик оправдался за внеочередной подарок белки. «Что? Это же бесполезная хуйня. Пока я не могу выучить подходящее заклинание, рыгнуть пламя у меня не получится. Так что пусть хоть светильником поработает, как тот браслет у жрицы. Может, кто хочет себе такой же?» Друзья Вадика поняли то, что нихуя не поняли, ведь они знали только основы магии, вроде кружки воды с воздуха и плевок огня для разжига костра. Вадик творил что-то похожее на магию света и земли, слепив светящийся кусок мутного стекла, потому они подумали, что это дьявольская магия, свойственная адским тварям. Получив по твердому светящемуся шарику, женщины успокоились. Люстра даже продолжила обучение. «Ну, что бы ты ни творил, а исцеление должен выучить. Давай ставь пальцы, как я покажу». Последовала игра в «повтори трюк с пальцами», а потом добавилась мана, и все превратилось в кошачью колыбель. Вадик приложил узор в своих руках к столу, и с него пробил зеленый росток. «Фух, хоть это ты уяснил. Давай доедай, и пойдем по домам». Они все устали и попрощались с люстрой, теребящей сережки с лазурными камнями. Люстра отправилась к себе домой. Люстра шла по улочкам, не используя ни одного источника света. Вдруг ей преградили путь. «Ушастая, не видно, но вроде она. Короче, зря вы убили наших парней, они же максимум вас помяли бы и отобрали бы золото. А теперь нам придется действовать жестоко. Человек 10 с чем-то будет туго, но шанс убежать есть». Люстра разговорилась. «Что вы за парни?» «Виго, падший, вы, наверное, не знаете, что у меня связи с лордом города и дедом. Даже такие крупные шишки не захотят портить отношения с ними». В темноте начались осторожные движения, и голос одного из них сказал: «Вы, новосформированный отряд истребителей демонов, похоже, охуели, если смеете творить в городе что захотите. Потому наш босс решил преподать вам урок». За спинами толпы раздался молодой женский голос: «А не охуел ли ваш папаша? Смеет устраивать карательные операции из-за нескольких ублюдочных внучков, поднявших хвост на истребителей демонов? Сами же понимаете, что они были недоразвитыми дебилами, которые рано или поздно угробили вашу семью. Хотя, поздно уже настало». Призрачный силуэт пропал вообще, и в толпе начались взвизги и бульканье перерезанных глоток. Люстра не растерялась и своим истоком дырявила сердца всех, кто пытался покинуть толпу, в которой бушевала мигающая тень. В конце не осталось ни одного стоячего разбойника. Тень попробивала башки недобитым и довольно улыбалась, смотря на окровавленный силуэт. Люстра набросилась на растерявшуюся преступнику и глубоко поцеловала. «Стой, стой, стой, Люстра, это не игры, я не сдержусь. Моя спасительница такая скромная, сегодня днем ты не была такой испугана, когда игралась с моим ухом. Но, я подумала то, что ты вышла из этой бойни без капли крови на одежде, слишком нечестно. Ах, моя майка в кишках, сука». Подруги обтерлись от крови влажными полотенцами возле ближнего колодца и обобрали с трупа все, что могли, зашли в дом к люстре и стали сортировать и делить трофеи. Они, конечно, выпили по стакану самогона за легко пришедшие деньги и вещи, но не верили словам Вадика, что удача будет и дальше им сопутствовать. А зря. А во, неплохая пара ножей. А вот этот кортик понравится белке. Преступница нагло присвоила ножики и тонкий длинный кинжал, отчего люстра запротестовала: «Эй, он и мне нравится». «Да ну тебя, ты же его продашь по дешевке. Сама же не двурукая, только правша. а той кортик приличнее этого. У белки свинорез в 100 раз круче. Он ядовитый. Я не позволю ей дальше баловаться такой хуйней. Не да бог в гневе царапнет кого-то нужного. Потом же хуй откачаешь. Вот возьми пару мечей, они более ценные. Люстра вспомнила агрессивную коротышку и решила уступить ей эту зубочистку. Вероятнее всего, поцарапают ножом люстру за пару необдуманных оскорблений. И тогда уж лучше это будет кортик, чем ядовитый свинорез. Люстра получила равную долю монеты шмоток с оружием, сбили это в мешки, и уже была уходящая с мешком добра преступница, была остановлена. Ты же грязная, не хочешь помыться, ну, и переночевать? Явно та похоть, которую подселила преступница в люстру во время покусывания ушка, все еще не развеялась. Нет, спасибо, это слишком опасно. «Я могу потерять контроль». Люстра приобняла преступницу и пустила шаловливые ручки в штаны преступницы под ее майку, и прошептала, укусив ее ушко. «Я совсем не боюсь того, что ты потеряешь контроль, я надеюсь». Преступница вырвалась из цепких лап люстры и убежала, пока не натворила хуйни. И пока бежала по улицам, бормотала: «Вадик, сука, ты у меня ответишь за то, что мне пришлось упустить такой шанс. Я тебя затрахаю до потери сознания, а потом и белку затрахаю, а потом снова тебя». Когда она вломилась в комнату гостиницы, то застала белку, скулящую верхом на Вадику. Она явно не оставила идеи ублажать его киской. Ну что же, нужно помочь ей разработать свое тело. Белка и Вадик не успели опомниться, как двери были открыты, несмотря на замки, и к ним подключилась быстро раздевшаяся преступница. «Ну, что, решили начать без меня? Ладно, позвольте вам помочь». Преступница надавила на плечи белки, отчего у той закатились глаза, и она приняла всю длину стояка в себя. «Уее, рано еще кончать, давай подвигаемся быстрее». Под дикие попискивания белки, преступница заставила член Вадика кончить 3 раза в эту сломанную куколку с выпавшим языком. Преступница отбросила затраханную белку на соседнюю кровать и сама оседлала охуевшего Вадика. Вадик посмотрел на содрогающуюся белку и спросил: «С ней все в порядке? Я 100 раз видела, как пьяные проститутки-хафлинги шли по кругу у дворфов, а у них стволы потолще твоего». На следующий день те проститутки довольно считали золотые монеты и были совсем не против повторить такое родео еще пару раз. Нашей белке не повезло с талантливым ротиком, и она редко когда обкатывала мощных жеребцов вроде тебя, но явно не голодала, хи-хи-хи. Преступница была перехвачена Вадиком и послушно подставила попку, когда он навалился на нее. Вадик явно устал, но довел преступницу до состояния белки, так и уснув со стоячим членом в ней. 7. Темный узкий переулок, две тени перешептываются. Ты что-то узнал? Нет, все документы подтверждают то, что нам сказали. А у тебя как? Я узнала, говорила же, нужно было сбрить хуйню на щеках, у тебя с бакенбардами вид мошенника. У меня взрослый вид в отличие от тебя, но важнее зацепки. Что там у тебя? Именно из-за своего детского вида я смогла узнать. Вадик валялся на кровати и сортировал 15 грешных душ, накопленных его самками. С этими играть было не жалко, потому он их пытал до потери блеска, пока разобрался с основными приемами. При питании маной души вполне могли жить и сохранять свое сознание. Также души были вечным двигателем, источник бесконечной маны. Пока ты вкладывал в нее немного маны, они производили 101-110% на выходе. Тратилось только время. Варьировались производительности душ в зависимости от праведности или грешности. Однако праведные могли принимать и конвертировать разные типы энергии, а грешные в этом деле принимали ману и выдавали все ту же ману. Но можно было пытать души, и они будут выдавать любую энергию в зависимости от объема души, и со временем восстанавливаться от маны. Вадик подумал, что души великих грешников особенно жирные, я их ценность занижена, по сравнению с героическими, праведными и обычными непорочными, лишь потому, что пытка душ это единственный способ получения с них прибыли. Даже непорочную, можно питать маной и восполнять на проценты здоровья. Душа преступницы и белки были с тенью порока, но из-за сохранившихся моральных принципов они все еще остались непорочными. Но из-за того, что их владельцы живы, вся мана, которую вложит Вадик, вернется ему, а все, что сверху, осядет в тушках преступницы и белки. Их можно хилить и восстанавливать ману, без потери собственной маны. Ну, хотя бы такой чит, кроме кражи душ, когда самки кончают. Я могу на халяву хилить своих питомцев. Также он проверил их состояние здоровья и понял, что при определенном ущербе своему здоровью может вернуть души обратно владельцам. Потому как белка и преступница спокойно спали, пока он вынимал с них души и сортировал их, он понял, что ущерб им не наносится. Его ведьмочки, что-то вроде хранилища для чужих душ для безопасной торговли. Наверное, Константиныч не зря предлагал услуги хранения душ. Похоже, есть последствия от большого количества грешных или праведных душ. Но пока Вадик решил поделить их поровну между своими девочками, он так и лежал между двух красавиц, пока в окно пролезли две тени. Уверена, что тут, непонятно. Я же не эльф, чтобы видеть в безлунную ночь. Если снова перепутаем, то я уйду, и до утра буду отсыпаться. Стой, сейчас посвечу немного. Маленький волшебный шарик света осветил две маленькие фигуры, присевшие посреди комнаты с открытыми ставнями окна. Они окинули взглядом постели. Одна пусто, вторая три пары глаз пристально наблюдали за коротышками. Одну пару глаз коротышки узнали, парень чуть ли не зарыдал, а девчонка вскинула руки и сплела заклинание огня. Она медленно проговорила: «Отпусти эту женщину, и не вздумай активировать рабские печати или брать ее в заложники. Пусть лучше она умрет, чем всю жизнь служит тебе безвольной подстилкой». Парень перепугался. «Блядь, не смей направлять на маму свою херню. Я сказал, оставь переговоры мне, это моя профессия». Белка смущенно спрятала лицо под одеяло. «Вадик, можешь их поработить и затрахать, я их не знаю». Вадик скривился и возразил: «Он же не тупое голодное животное». «Ну не, максимум могу девочку, но по согласию и то после тщательного допроса о расе и возрасте. Но парня, трахай сама, хихи». Двое вторженцев охуели. От родной матери предательства они не ждали. Девчонка выпучила глаза и, скрипя зубами, набросилась на комок, спрятавшийся под шерстяным одеялом. «Кого ты тут стелишь под своих ёбарей? Совсем оборзела? Родную дочь подаешь?» Парень растерянно вжался в стену. «Я тоже не по этим делам не надо. Даже с мамой не надо. Хотя та красотка-брюнетка ничего. То есть не надо». Семья диких коротышек причалила под крыло Вадика. Развел тут многодетную семью с мамой-преступницей и тремя детками-коротышками. В это время волшебная девчонка вытащила голую мать с под одеяла. «Странно, ни рабских печатей, ни ошейника. Эй, парень, как ты ее вытащил с борделя, точнее, как ты ее контролируешь? Она помешанная на членах, голодная до денег самка. Я ее за всю жизнь не смогла перевоспитать. А как батю казнили, она вообще пропала с бандой разбойников. Как ты ее удерживаешь на привязи?» Белка потупила взгляд и сказала: «Доченька, он просто тот самый единственный. Он называет меня невестой, хихи. Он твой новый папочка». У девочки и Вадика челюсть ударила в пол. Преступница и парень истерично катались кто на кровати, кто на полу, схватившись за животы, умирая от приступа истерического смеха. А Белка краснела как школьница перед своей первой любовью. «Доченька, вот тебе угощение». Вадик передал скромно краснеющей волшебнице остатки фиников, наворованных Белкой на рынке. Волшебница приняла мешочек и поблагодарила. «Спасибо, папа». У него что-то коротнуло в голове. То самое чувство. У него течет крыша, и он не против. «Поделись с братиком, у нас больше нет нормальной еды, а вы, наверное, устали. Кстати, как вас зовут?» «Кас и Дис», — невозмутимо ответила Белка. Вадик нервно глянул на Белку. «Одна катастрофа, а второй дизастер. Эльфийский меняю на украинский, а английский. Дизастер – это катастрофа по-гоблинскому», — Белка объяснила, и Вадик вообще выпучил глаза. Неужели в этой семейке с именами все так запущено, что Белка так легко согласилась на имя грызуна? Доченька выручила. «Папа, маму зовут Беда, если она еще тебе не сказала». «Беда», то есть Белка нахмурилась и возразила: «Все в прошлом. Он вытащил меня с могилы и дал мне новое имя и новую жизнь. Прошлая Беда умерла в клетке от отравленной еды и воды или с голода. Нет особой разницы, она мертва. Теперь я Белка. Но, вы все еще мои детки, и теперь его тоже». Ди спустил слезу и кинулся к маме. Ка скинулась и повисла на шее у Вадика. «Спасибо, папочка. Я думала, что не успею. Спасибо. Нас лесных вообще не щадят». Вот тут Вадик и сам потек чернилами, а его душа начала светить оранжевыми углями. «Говоришь, мертвый мир оставили боги? Ну, тогда, думаю, никто не будет против, если я с моими женщинами и детьми поживем полноценной жизнью». Вадик окончательно потек крышей. Наутро Вадика разбудил дикий стук в дверь. Он отпихнул дочурку с матерью и преступницу со своих мертвых рук и восстановил в них кровообращение. Дис валялся на отдельной кровати, Но у Вадика подозрительно не стоял наказ. Наверное, он совсем ёбнулся и психологически воспринимает ее как дочку и ребенка. Чего не скажешь про Белку. За эти пару дней она стала женщиной и матерью его деток вообще течет крышей. Вадик помотал головой и открыл дверь. Там стояла жрица и Люстра. Что случилось? Люстра рассказала. Вчера я с преступницей отбилась от местной банды. Так вот, жрицу в храме они вообще не смогли бы тронуть, но танка достали. Сегодня у его дома нашли лужи крови и безголовое тело. Он явно унес десяток напавших, но его зарубили на мясо прямо живьем. Голову они подбросили мне под двери. Явно побоялись второй раз сунуться, но тебя еще больше боялись. Вадик вспомнил служивого мужика лет 30, какой ебанутый мир. Его дети не должны жить в нем. Жрица тоже заговорила. Оракул не получил от бога направления или указаний насчет короля демонов. Было имя и послание. Вадик получил бумагу. Иди своей дорогой, Вадик. Что это такой местный акцент? Вообще-то мы так и слышим твое имя. Вадик понял, что переводчик все время подстраивал произношение его имя под русский язык. Или дело в именах дьяволов, и они не могут его услышать, без особого намерения Вадика. Вадик не парился, но скорее его насторожило послание от ложного бога. Наверное, он как-то понял, что его ложная святая магия перестала жечь Вадика, и это связано с тем, что он уже не может быть обманут ложным богом. Какая хрупкая сила! Вадику пригодится этот рычаг, ведь он совсем потек крышей, и ему нужно использовать все в своем безумном плане. Я спасу своих детей и женщин. Как оказалось, всю команду истребления дьявола отозвал лорд, ведь не было упоминания о короле демонов или приказа продолжать охоту, потому лорд прекратил финансирование и распустил команду. Им выплатили жалование за неделю их роботы. Вадику за три люстра в депрессии задала риторический вопрос. И, что нам делать, блять? Войны нет, а я наемник. Мне что, снова становиться охотником на монстров и бить крыс на ужин? Вадик приобнял ее и сказал. Кто была та женщина за спиной лорда? У нее умный взгляд и деловая хватка. Люстра подозрительно посмотрела на этого быка-производителя, успевшего умножить поголовье коротышек за одну ночь. Вадик оправдался. Интерес деловой. Старик-лорд какой-то мрачный и нездоровый. Чую, что с ним переговоры ведут только те, кто равны или сильнее его. А таких, как мы, он использует и выбросит в темнице. Та секретарша мне больше по нраву. Да и при деньгах она. Хотя она одета, как моя старая училка, но по качеству одежда неплоха. Шелковая рубашка, если не ошибаюсь. Люстра поняла. Пока все охуевали от того, что лорд спустил с рук бандюкам убийство члена команды истребления, а кроме того прикрыл и саму команду, бросив их на растерзание тем самым бандитам. Вадик смотрел совсем другими глазами. Он мой единственный шанс выжить и остаться свободной. Люстра решительно подписалась стать секретаршей Вадика. Равноправие тут не светит. У нее уже нет способности что-то дать Вадику, кроме знакомств с десятком дедов и ветеранов в отставке. Она изложила маленькое досье на дамочку в наряде училки. Это дочь лорда старших, он постелил под нужных людей за хороший откуп. А младшая была самородком, нет, скорее гусыни, несущей золотые яйца. Продать ее за золото или какую-то необработанную землю посреди гор и леса — это было бы слишком тупо, а лорд маразмом не болеет. Вадик понял, что ходить этой девчонке незамужней, пока ее батя не передаст ее в наследство старшему сыну, а тот позаботится, чтобы его сестра не плодила претендентов на его место, по крайней мере не его собственных. Лорды тут совсем феодальные и отмороженные. Не факт, что старик сам не наклоняет дочку через стол, и просто никто не желает дать цену за пользованный товар. Люстра и вообразить не могла то, что предположил Вадик. Такие мысли смертельно опасны в этом бесправном мире, где командует тот, у кого меч быстрее и сундуки золота тяжелее и щедрее в покупке наемников. Вадик сказал: «Организуй». «Слушаюсь». Люстру не нужно было уговаривать, и она метнулась шарить по кабинетам и мучить прислугу. В комнате находился Вадик с компанией женщин и деток. Жрица тут тоже присутствовала. Отпускать ее даже с паладинами Вадик не рискнул. За столом перед ними сидела училка, за ней дворецкий с проседью на висках, черных волос, собранных сзади в хвостик. «Это мой доверенный человек Себастьян. Он меня с детства растил, я верю только ему». Вадик понял, что его душа мощней, чем праведная, но не героическая. Да его жрица ему далеко, но мужик заслуживает доверия. Вот сама дочь лорда была с тенями на своей праведной душе, она творила плохие вещи, или ее заставили. Вадик перешел к делу. «Я хочу, чтобы ты заняла место отца. Заговор, нехуевые амбиции, для непонятного шамана из конченого племени. У Вадика была жилетка с задницей медведя. Такое могут заставить носить, только бессмысленные обычаи предков. Сомнений в его происхождении не было, а Вадик не понял сути заблуждения и подыграл. Суть в том, что я человек семейный. Я хочу, чтобы мои дети росли в безопасном мире, а не в городе, где лорд закрывает глаза на проделки отмороженных бандитов. Вадик приобнял двух хафлингов, и училка щурилась, не понимая, что не так с этими детьми. Но увидев острые уши Вадика, нашла надуманные сходства и покачала головой, гадая, кто же мать, точно не жрица, наверное, остроухая или нет. Человеческая девка, и двух десятков не разменяла, рано еще ей таких иметь, наверное, эльфийка. Какая только нелюдь, не живет на белом свете. А Вадик тем временем продолжил, я вижу в ваших глазах праведность, но, ваш отец загрязняет ее. Себастьян положил руку на шпагу, но училка притормозила его. Сука что-то знает, ну давай, попытайся шантажировать. Я вытяну с тебя, которая из моих сестер сучек проболталась. Она кипела внутри, и Вадик был рад. Я в этих местах был только 3 дня, и я ненавижу того, кто заставил женщин продавать свои тела за кусок хлеба, за медные гроши, сука, дети. Я хочу изменить этот город. Почему именно мой город? Иди к эльфам и заливай ей свои баллады про утопию. Я пришел именно сюда. Я вижу это здесь. Я всегда жил по принципу, что во всех бедах мира, виноват я. Училка нахмурилась. Очень странная философия. Если я вижу, что ребенок страдает, я виноват в том, что не помог ему. То, что я до этого дня не знал, что он страдает и вообще существует, не оправдание. Я всемогущ, я мог бы построить мир, в котором ребенок не страдал бы, но не делал этого. Моя вина очевидна. Именно здесь я пробудился от сна. Этот мир нуждается во мне. Потому и прошу вас дать мне руку. Ведь мы похожи. Мы всемогущи, но не делаем ничего, даже чтобы прекратить собственные страдания. Училка немного растерялась. Он давит на больные места. Ну, и чего же ты хочешь? Может передать тебе 1000 золотых на постройку храма или приюта? Или передать личные войска лорда для очистки улиц? Вадик улыбнулся и сказал, да, училка совсем охуела от такой наглости. Не охуел ли ты? Но мне не нужен приют для детей. Я хочу землю для построения тюрьмы. Мне также нужны деньги и стартовый капитал. Но войска нужны сейчас, а также нужно помещение для временного содержания рабов. А также чтобы вы закрыли глаза на пропажу одной банды, и на появление огромного количества рабов. Неплохо было бы оформить документы на здание, землю и рабов. С печатью лорда, естественно. Сердце училки выпрыгивало с груди. Это совсем не святой защитник детей. Это настоящий охотник на рабов. В городе, я такую хуйню устраивать не позволю. Да и мне нужны выгоды. Где гарантии, что твою лавку не прикроют подпольные торговцы рабами? Они в свой сектор чужих не пускают. Вадик, улыбаясь, продолжил. Вы неправильно меня поняли. В моей тюрьме я бы назвал ее исправительной колонией. В ней никого не продадут. Преступники получат денежную квоту, которую должны отработать за свои преступления, включая расходы на свое питание и содержание. Я не святой и бесплатно их кормить не буду. Тем более, если устроит что-то неприличное или опасное, спишем на самоубийство пару самых диких, а остальные успокоятся. Училка поняла, что он задумал. 900 из 1000 рабов именно преступники, схваченные живыми, остальные должники и их семьи или незаконно отловленные работорговцами обычные люди. Они продаются для разных работ предпринимателям. Но если сконцентрировать такую рабочую силу, что ты хочешь построить? Точнее, зачем столько рабочих? Вадик хихикнул и достал бутылку с зеленой жижей. Люстра дернулась, закричав. Вадик, какого хуя? Ты таскал это дерьмо с собой все время? Преступница, выпучив глаза, вспомнила, как Вадик небрежно швырял вещмешок в угол библиотеки, угол кабака спальни, и у нее выступил холодный пот. Себастьян, нервно дрожа, держал руку на рукояти шпаги, но резать Вадика опасно. Уронит литровую бутылку яда и всем пизда. Ой, что это с вами? Вадик откупорил бутылку и хлебнул зеленую жижу. Это напиток богов. Абсент. Я хочу построить завод по производству бухла. И еще земли под какую-то сахарную культуру или пшеницу. Абсент сделает этот мир добрее и интересней. Мадам принцесса, достаньте стаканчик. Я нащипал полыни только позавчера, но настойка получилась что надо. Себастьян достал пару стаканов, один госпоже, один себе, и самоотверженно ёбнул первую порцию. Горько, бля, дело не во вкусе, а в эффекте. Все ебанули по стопке, от нервов, и треть бутылки реквизировал Себастьян для личных запасов госпожи. Всех накрыла и училка под кайфом, наебашила печатью лорда печатей, на все, что попало в поле зрения, и не пожалела. А Вадик удалился в угол, где ему стоя отсосала его упоротая белочка, а потом ее оттолкнула еще одна обдолбанная. «Эй, доченька, какого хуя, ну блять, как мне твоей маме смотреть в глаза? Ладно, только выплюнь во время, а то душу украду». Белка успокоила. Она в детстве так с папой и братом шалила, хотела вырасти как мама. А господи, айтьху, блять, язык припекло. «Доченька, пусти, папа уже на пределе». Но хватка у доченьки была как у питбуля, и на утро она пожалела. А Вадик отрезвел прямо сейчас. Блять, это считается за инцест, что еще хуже. У Вадика теперь три души, и две из них он забрал у маленьких девочек. Последнюю, даже в нетрезвом состоянии, поимел. Вадик беспокоился о своих антипедофильских принципах. Белка, сколько ей лет? Ей 21 годик, Дизу 22. Вадик охуел повторно, но не так сильно. 14 или 13 лет, неужели у Белки так все запущено? А когда вы стареть начинаете? Хэммм, иди нахуй, я серьезно, в лет 250, сдохну точно, если не зарежут или не отравят раньше. Ебическая сила. Белка продолжила. Эльфы говорят, что мы родственники дворфам и гномам, а совсем не эльфам. У них помешанность на том, что у нас острые уши. У дворфов и гномов тоже где-то под 200 лет жизни, а эльфы самые чистокровные, вроде бессмертны, а второсортные эльфы 1000 живут, не больше. Спросить про люстру как-то неприлично, но Вадик надеялся, что он максимум 100 лет протянет, а дальше уже не важно, будь что получится. Вадик понял, что все документы уже у него подписаны, и попросил выделить комнату для слуг, чтобы они там переночевали. Для святой жрицы выделили даже гостевую. И все вырубились, ожидая начала нового дня. Иллюстрации персонажей. Вадик Чернявый. Преступница Ника. Лесной хафлинг Белка 36 лет. Лустриэль. Люстра. Каскатастрофа. Диз-дизастер. Аня Милана. 8. С утра Аня первым делом подорвалась с кровати. Она дико отъехала от полстопки зеленой жижи. Но ей понравилось, хотя башка пульсировала, но ее это заботило в последнюю очередь. «Где они, блять?» В двери без стука зашел Себастьян и поставил кружку рассола своей госпоже в плотной льняной ночной сорочке ниже колен. Ночи сейчас не летние. Госпожа опорожнила кружку, и Себастьян положил кожаную папочку с бумагами на стол. «Ты же проверил, 5 раз, все так плохо, вы не поверите, потому сами прочитайте». Контракты писал только Вадик. Аня была в хламину, а Себастьян ловил ее, когда она хотела ломануться в коридор или на балкон. Она пришла в себя на пару секунд, чтобы на автомате наставить папиных подписей и печатей на бумагах, подготовленных Вадиком. Аня вела бухгалтерию за папу с 13 лет, потому это крысиное гнездо и держалось в куче, при таком низком уровне безопасности. Порядок при Ане, сидящей с бумагами за столом лорда города, был на высоте. Она нерешительно открыла папку и, бросив взгляд на серьезного Себастьяна, все-таки начала читать первые бумаги. Фух, это просто аренда земли на полгода и ордер на арест. А земля не самая приличная, лес да камни. Он что, хочет продать деревья? Ну, местность не горная, потому если он ее обработает под поля, то будет только польза. Так, а дальше? Себастьян подал следующую бумагу и указал на несколько мест. Аня нахмурилась. Это проценты, неплохой уровень образования для шамана с захолустного племени. Ну, госпожа, вы уже точно проснулись полностью? Я что-то не вижу вашей естественной хватки. Себастьян сунул ей еще один аккуратный листок с ровными строчками цифр и странными символами. А господи, его арифметика на высоком уровне. Что это за странные цифры с запятыми? Это дробь, что-то вроде десятой доли, в этом случае это доля медной монеты из серебряной, в которой проведены расчеты. Таких методов записи цифр из читов я не видел даже на лекциях в академиях. А эти символы и буквенные формулы? При мне буквы в вычислениях использовали только профессора. Этот Вадик совсем непрост. Ты разобрался, что это за бумаги? 80%. Но там, где стоит ваша печать, все предельно ясно. Он будет платить за землю и кредит с процентами в обусловленное время. Все документы и собственность записаны на его подчиненных женщин, а договор об аренде заключен с вами. Ваш отец даже не упомянут в тексте, все идет вам, лишь только подписи печать вашего отца, которую поставили вы сами. Если ваш отец разузнает о вашем предприятии, он и со всеми законными документами в ваших руках, все у вас отберет. Вы же его дочь, а не сын. У вас нет прав собственности, все ваше принадлежит ему, или вашему мужу, если такой появится. Но эти документы в руках у женщин-шамана, смогут принести вам огромный заработок в конце осени. Ой, что это? Это похоже на статьи расходов. Тут учтена зарплата отряда наших солдат, за время их аренды Вадику. Он все обязан выплатить в конце осени. Также у него есть ваш вексель на 200 золотых, а у нас расписка о его долге, со сроком погашения в конце осени. Он его может продать вексель любому крупному торговому союзу и начать свой план прямо сейчас. Аня поняла, что та зеленая жижа как будто стимулировала шамана, вместо того, чтобы притупить его разум как Аня. Он все писал от руки, но ни одной лишней черточки на листах не было, как будто он родился, чтобы писать контракты. Но Аня поняла и то, что он хочет долгосрочных отношений и взаимной выгоды. Но то, что он не шарлатан, станет известно только осенью. А сейчас Аню заботит шум под окном. Себастьян выглянул и сказал: «Госпожа, быстро одевайтесь. Он строит взвод во дворе. Он собирается использовать ордер». Девушка в кожаных штанах и плаще с треуголкой вышла во двор. Там парень в жилетке строил рыцарей в колонны и выдавал им дубины. «Помните, хуярьте не до смерти. Чтобы их можно было откачать, нам нужны живые. Но, если будет опасно, не стесняйтесь срубить пару бошек. Это их усмирит. Шаман, нас не забыл? Ох, принцесса и Себастьян. Не придется искать. Да принцесса еще не доросла. Просто младшая дочь графа Милана, Аня Милана. Милана, интересная фамилия, так город называется. Все лорды здесь были с такой фамилией, пока правит наш графский род. Это наша родина, и названа в честь моего предка барона Милана. Город зовется Милан, Аня устало потерла брови, и ответила на глупый вопрос. Очевидно, ты что до сих пор не знал, как зовется город? Вадик понял, что никто ему не сказал название города. Весьма ностальгичное такое название. Или переводчик балуется. Вадик забил. Приятно познакомиться, Аня Милана. Я Вадик Чернявый. Ну, не блондин это точно. Это фамилия такая. Никогда не слышал о таком благородном роде. Я не благородный. Значит, ты просто Вадик. Вадик немного закипел, но не спорить же ему с этой рыжей троглодиткой из средневековья. У нее дубинка тяжелее. Пошли, почистим притон. Люстра, ты узнала все, что надо? Виго, падшие и наше основное блюдо. Семья Порта. После них можно и обычным наемным патрулем держать весь город под каблуком. Отряд охуел и загомонил. Вадик успокоил. Все продумано. Мы не будем их валить, когда они собрались в кучу. Выловим несколько шаек по кабакам, ослабим штаб и повяжем их. Кроме того, у меня есть специальное оружие. Белка гладила свой новый кортик с коричневой смолой в тонком кровостоке. Это особое оружие, раздобытое Вадиком у жрицы Ну. Белка тоже часть особого оружия. Она незаметно бродила между отрядом шитоносцев с дубинами и бормотала: «Царапинки хватит, он уверен, может колоть в ноги? Нет, они же не смогут работать пару дней, ладно, царапинки хватит, и не резать артерии и вены. Сложно удержаться, но интересно. Эй, парни,